Глава 12. Мастер равновесия. Сестра чешуйки резко затормозила, громко хлопая крыльями. Я отцепился от спины виверны и выровнял полет, оглядев огромную мерцающую сферу. Впечатляющий масштаб эффекта, диаметр под километр. Парящую скалу полностью захватить она не смогла, поле яркой полосой сомкнулось на земной тверди. Либо артефакт, названный замыкателем, умел адаптироваться под неровности пространства, во что слабо верится на таком масштабе. Неоднородности структуры просто разрушили бы столь напряженное поле, и оно бы лопнуло, как мыльный пузырь. Кроме того, дрон, бывший крупным кейсом, куда-то подевался. Пока чешуйка успокаивал нервно рычащую сестру, противник... красовался, что ли? «Никс! Поправь меня, если я ошибаюсь, но снаружи нас сейчас не видно. Максимум в виде неясных теней. Мы в частично изолированном пузырьке пространства, этаком мини-осколки внутри осколка». Наемный убийца присвистнул. «Ты первый, кто понял это сам. Причем ты даже не пространственник. Просветишь, как так вышло?» «Потому что эта техника похожа на отраженный мир, создаваемый совместно мной и магистром Габриэлем. Только она на несколько рангов ниже, если можно так выразиться. Сбежать из этого пузырька довольно просто, если ты умеешь манипулировать пространством или просто очень сильный. К сожалению, сейчас меня действительно заперли здесь. Много читал». «Даже интересно, насколько Назаровы обязаны тебе своим быстрым возвышением и почему твои фокусы с пространством все еще не обнаружили?» «Главное, чтобы никто их не пережил, и твои вопросы слишком скучные. Поболтаем после боя, если выйдет тебя не убить». «Чешуйка, скажи своей сестре меня прикрывать и не лезть в ближний бой. Пусть просто напрягает его, заставляет тратить силы, а сам спрячься и даже не думай приближаться». В моей правой руке уже был фамильный клинок Покровских. Противник же, судя по тому, что не держит в руке пульт, имеет нейроинтерфейс. Он направил на меня посох-копье, держа заторчавшую из древка ручку. Наконечник засветился. В меня полетели золотистые лучи энергии. Очень быстро. «Динамический щит равновесия! Покров распада!» Я уклонялся на пределе возможностей, постоянно меняя вектор. Выстрелы ложились очень кучно, едва не задевая меня. Всего один попал и тут же разбил 3 из 4 выстроенных в ряд светящихся шестигранных щитов, пронизанных тьмой. Волна странной мощи от энергетического оружия исчезла в поле вокруг меня. Если бы я не успел включить защиту, доспех бы тяжело пострадал. К счастью, обстрел прекратился. Видимо, артефакт имел свой предел. Хохот наемного убийцы жутко бесил. А по ушам ударил громогласный рык, виверна набирала высоту, сокращая дистанцию с противником. И я сделал то же самое. С его крыльями он точно летает быстрее меня. Если выйдет на оптимальную дистанцию стрельбы, станет еще сложнее. Виверна взмахнула крыльями, посылая вниз ливень из теневых сфер, взрывающихся в воздухе. Никс легко лавировал между них, пространственный щит не колебался. «Ну все, ушлепок, посмотрим, как ты умеешь фехтовать этим дрыном!» Клинок Покровских вспыхнул едким священным светом. Я разгонялся, собираясь нанести тяжелый удар. Никс с каким-то диким криком извернулся в невероятной позе. Широкое лезвие копья вспыхнуло сильнейшим искажающим полем, и я резко отклонил курс полета, зажав кнопку форсажа. Меч покрывал ярко горящий кристалл. Вместо прямого удара вышел скользящий. К тому же я выставил меч плашмя. Кристаллы попросту стесывало. Но в покрове распада структура магии противника разрушалась, а свет довершал дело. Клинок в моих руках остался целым. «Какая реакция и сила! Твою железку должно было разрезать, как бумагу лазером!» «Черт, ну и мощь оружия! Я словно сражаюсь с Габриэлем!» «Нет, разумеется, магистр в полной силе разорвал бы этого придурка за секунду. Но сколько же искажающей силы в оружии!» Быстро размышляя о методах победы, я извернулся, пытаясь кончиком меча чиркнуть по руке, но не успел. Противник развернулся на месте и нацелил на меня светящийся наконечник. «В сторону!» Я закрутил настоящую бочку, кристаллы рушились, а правую ногу дернуло. На визоре в углу тут же появилась миниатюра доспеха с желтой зоной в районе голени. Легкое повреждение по касательной. Щиты самого доспеха пробило в лед. Вот же гадство, чтоб его пожрала изнанка. Надо адаптировать защиту. Я разрывал дистанцию, а противника вновь поглотил поток тени. Виверна знала, что потом уйти не сможет. Вот только в этот раз Никс быстро вынырнул из потока и понесся на нее кометой. Большие разложенные крылья выпускали длинный синий шлейф с невероятной скоростью, разгоняя этого типа. «О да! Человек и монарх объединились против меня! Давай, покажи, на что способен!» Орудие мелькнуло, но взмахнувшая крыльями виверна выставила задние лапы. Я видел, что удар пришелся на прочнейшие когти, которыми такое существо пробьет мой доспех как картонку. Пространственный клинок отсек первый, но не справился со вторым. Здоровенное оружие отскочило, и виверна попыталась цапнуть Никса пастью. Зря. Нужно было отлетать. Раздался писк выбравшегося чешуйки, он просил сестру отступать. Управление нейроинтерфейсом в связке с мощными крыльями дало невероятную маневренность, и Никс вонзил свое оружие в гортань виверны. Вспыхнуло золотое сияние, за которым последовал рык полной боли. Наемного убийцу, который крепко держался за ручку, отшвырнуло. Он вынужден был отступить под натиском дыхания монстра, из пасти которого обильно лилась кровь. Воспользовавшись моментом, я нащупал силой натуральные мю-кристаллы, что пристроил под комбинезоном, и втянул их в сердце. Немного физической мощи ускоряло рефлексы, повышало мою устойчивость к перегрузкам. Я вновь вступил в бой, пытаясь достать его мечом. «Ха, неплохо ощущаешь себя в воздухе, но практики маловато». «Еще бы, мать его! Дайте мне нейроинтерфейс, а лучше крылья». Но нельзя растрачивать резерв. Противник превосходил меня в маневренности и скорости. Лишь преимущество в рефлексах и восприятии позволяло избегать его ударов. Но для успешной контратаки этого мало. Я заряжал маленькие сферы и заставлял их ярко вспыхнуть, пытаясь ослепить его. Выставлял на пути его движения стенки, которые он проламывал своими щитами. Это лишь замедляло его. Атаковать дальними ударами бесполезно. Силовым методом не пробью. В борьбе объема резерва, несомненно, проиграю. На фамильном мече Покровских появились выбоины и сколы. Требовалось менять стратегию. Но все идеи упирались в недостаток грубой мощи. Сила равновесия позволяла держать удар, ослаблять пространственные клинки, ослеплять, ненадолго скрываться. Один раз я избежал потери полетного модуля благодаря теневому обращению. И самое плохое, что Никс пока не использовал иных способностей. Убийца упивался силой и играл со мной. «Покровский, все хотел спросить, почему у тебя не конфликтуют стихии?» «Таков мой дар», — ответил я, выравнивая полет и вовремя включив форсаж. За спиной мелькала стена скалы, в которую я едва не врезался. «Очень любопытно. Пожалуй, мне стало интересно. И все же схвачу тебя живым. Я же не обещал заказчику сразу отдать тебя, верно?» Он вынул из древка копья какой-то круглый блок. Кажется, уже во второй раз. И вставил новую батарею. Только она была другого цвета. Я четко это видел на приближении, которое поддерживал визор. «Чешуйка!» Переданную мысль фамильяр уловил, но вот донести ее до сестры не успел. Виверна в этот момент была далеко и применила теневое обращение. Огромная махина походила на темный астероид, который почти врезался в Никса. Однако он исчез во вспышке света. Способность, тратящая гораздо больше энергии из-за размеров виверны, не могла держаться долго. Виверна проявлялась, а убийца оказался прямо под ее брюхом. Его оружие сияло чуть ли не ярче моего меча, пропитанного светом. Широкое лезвие копья обзавелось огромным пространственным клинком той же треугольной формы. Только оно еще и удлинилось минимум на метр. Я ощущал испуг чешуйки. Мы могли лишь наблюдать неизбежное. Пространство гудело от разрывающей его силы. Лезвие копья скрылось в груди несущейся виверны и рассекло ее почти до хвоста. Свечение оружия померкло, но для виверны все кончено. Из глубокой раны хлынул водопад крови. И все же она не умерла, с отчаянным ревом продолжив планировать на слабеющих крыльях. «Ох, красивый удар, не так ли? Знаешь, последние 4 заказа еще никто не вынуждал меня использовать телепортацию». Ник скрасовался, резким взмахом копья смахнув с него кровь. Хотя уверен, таким образом он взял передышку, ведь точно направил в оружие всю мощь прожорливого дара. В это время черная виверна с грохотом врезалась в верхнюю часть скалы, пропахав в каменистой земле траншею, которая тут же стала заполнять кровь. «Используй ее силу, как в твоих рассказах о битве Ордена Шейд», — предложил Чешуйка, содрогаясь от боли. «Он хотел, чтобы я забрал ее душу и сохранил». «Я не могу. Это добровольный акт жертвы. К тому же энергия стихийного монстра без очистки убьет меня. У нее нет колец, которые я забирал. Я не могу проделать извлечение эссенции. Недостаточно энергии, и Никс не даст мне нескольких минут на это». «Придумай что-нибудь. Меня ты прибил, даже не напрягаясь. Сестра считает наш союз позором. Но я-то знаю, что ты хищник выше рангом». Странный комментарий, и, обдумывая его, я выделил крохотную долю внимания на разговор, при этом смещаясь к умирающей виверне. «Мощное оружие, Никс. Большинство сломается от такого потока энергии. Хотя я не понимаю, зачем ему дальнобойный режим, если тебе удобно сократить дистанцию и нанести моментальный удар». Вопрос откровенно неуместный, странный. Я понимал это краем сознания, но мой разум занимало иное. Чешуйка скользнул вниз к сестре. «Она просит ее спасти. Согласна отдать все, если это поможет». Вот еще проблема. Хотя... есть решение. Но я не уверен, исполню ли твою просьбу. Это чистая импровизация. «О, спасибо за комплимент. Сам делал», — рассмеялся Никс. «Я своего рода артефактор. А причин две. Первая, мне так захотелось. Вторая, у меня нет дальнобойной магии. А порой нужно в кого-то мощно выстрелить». «Делай, что можешь, она боится». «Нормально бояться смерти. Мне жаль». Отозвался я, переведя доспех в режим зависания и освободив обе руки. Я чертил десятки рун, наполовину импровизируя со связками. Любитель драки не стал мне мешать. Он не воспринимал меня как угрозу и наверняка хотел поглядеть на мой козырь. «Надо же, рунная магия!» — удивился Никс. «И я не знаю и половины символов. Часть твоего дара — соединение разных стихий?» Я работал на пределе, хотя услышанное на секунду сбило концентрацию. Не слова наемника, а переданные фамильяром. «Нет, она боится тебя, чувствует непонятную ей силу, изменяющую порядок вещей». «Что это значит?» «Жаль, нет времени выяснять. Может, из-за соединения изначальных стихий?» «Впрочем, пространство — это тоже одна из основополагающих сил мира». Я достал стеклянный шарик из тихого леса, который хранил в отсеке брони. К счастью, не рискнул класть непонятную вещь прямо к телу. Сфера покоилась в скрученном на скорую руку каркасе из медной проволоки. Так что получилось кольцо под перчатку доспеха. На случай, если я захочу держать усилитель и концентратор энергии в руке. Немедля я потянулся к родному пламенному дару Покровского, который недавно хорошо пропитался силой света и тоже изменился. «Уж извини, парень, не верну я тебе родной дар. Но чем сплетать сейчас суррогат, это решение гораздо оптимальнее». Я извлек его из пространства души и вложил в сферу, вспыхнувшую светло-оранжевым пламенем. Чешуйка одновременно с этим лег на голову сестры, успокаивая ее, и потянул остатки силы. Себе дух ничего не брал, это означало бы поглощение убитого родственника. Но это был лишь один поток энергии. Рунная связка улетела в Виверну и соединила дикую мощь монстра одновременно с духовным сердцем и жемчужиной. «О, что же ты делаешь?» — заинтересовался Никс. Мощь умирающего монстра и его душа перетекала в жемчужину. «Равновесие! Совершенный баланс!» «Теневая Виверна и огненный дар. Я заставлял их срастись». Остатки резерва стабилизировали процесс. «Нет, пожалуй, мне не нравится то, что ты делаешь», — сообщил Никс, и в тот же момент я ощутил выплеск энергии. Со скалы неподалеку стремительно взлетела микроракета. Слишком быстро для моего состояния и очень мощное средство пробития в боеголовке. Меня дернуло и швырнуло в сторону, а руку кольнуло болью. Я ощутил, как мне что-то ввели в кровь, и оно содержало магию. Я другой рукой резко выдернул устройство, из которого торчал полый шип, легко пробивший доспех. «Назаров говорил, что уже травил тебя этим средством. Лучше прекрати магичить, или твои монотоки разом порвет. А это мучительная смерть от выплеска энергии». Да, магический яд определенно попытался воздействовать на энергетические меридианы, растворить их подобно кислоте. Тщетно, настолько, что я едва сдержал усмешку. Магическая составляющая вещества просто сгорела в пламени изначальных стихий, переполняющих меня. Было бы гораздо опаснее, если бы там содержался просто мощный химический яд или снотворное. «Нет, пожалуй, я успею прикончить тебя, собака!» Кольцо на пальце походило на сверкающую звезду в мире кромешной тьмы. Священное пламя и тень смешивались воедино. У Виверны огромный запас магических сил. Но, как и любое существо, она не может выпустить его в один момент. В левой руке снова оказался пульт от крыльев. В правой же я сжал фамильный клинок, объятый ревущим пламенем. «Красота! Если выживешь, скажешь, как это у тебя получилось, но, извини, приближаться к тебе я не собираюсь». «Да мне плевать, если честно. Я себе тоже взял немного». «Крылья равновесия!» Никс послал в меня сияющие сгустки искажений. «Нет у него дальних атак. Ха! Как будто я бы поверил в этот блеф». Двигатели взревели, и я вложил всю мощь в самые скоростные крылья. Мир смазался, датчик перегрузки зашкалил. Но я уже видел, что противник телепортируется. Как далеко он может переместиться? Я закрыл глаза. Колец пространства нет, но в точке выхода все равно возникает энергетический выброс. Между бегством и мгновенным устранением убийца выбрал последнее. Он появится прямо сбоку от моего курса, так что я должен буквально налететь на его удар. Одна попытка — всю силу вложить в один удар, в одно мгновение. Я не могу проиграть какому-то убийце. Я должен возродить Орден, узнать правду об Альдоране, уничтожить лицемерного пожирателя, несущего мирам погибель. Рука опустилась вниз. Открывая глаза, я видел, как проявившийся обладатель бездонно-черного доспеха понимает, что вот-вот примет удар и выставляет толстое стальное древко в блоке. А затем тьма, наполненная бурлящим светлым пламенем, заполняет весь обзор. Чувствую толчок в руке. Меч ненадолго замедлился, но прошел дальше. Крик ужаса стал музыкой для моих ушей. Я слышал ликование чешуйки и ощущал подступающую смертельную усталость. Я пролетел по инерции дальше. Меч в руках погас, а сфера перестала светиться. Душа Виверны, лишенная всех сил, скользнула в духовное сердце. На месте пламенного шторма остался висеть Никс. Стреляющее копье оплавлено и разрублено надвое. Доспех практически уничтожен, из трещин обильно сочится кровь. Механические крылья почти полностью сломаны, меч и остальное снаряжение, закрепленное на магнитах, падает вниз. Но человек все еще жив. Меня же едва не шатало от истощения, резерв пуст. И я немедленно включил полное ускорение, направившись к скале. Противник, кажется, что-то орал, но его рация сломалась. Половинки сломанного оружия полетели вниз, и он стал сдирать с глаз уничтоженный визор. Я уже погасил взятую скорость и пронесся мимо обратным курсом, когда Никс вновь телепортировался. К счастью, в этот раз он использовал технику совсем небрежно. И не знаю, каким чудом, но я правильно исказил траекторию и рефлекторно закрылся мечом. В меня был направлен пространственный клинок. Небрежная атака перерубила фамильный клинок чуть выше гарды. По ушам резанул скрежет крошащейся нагрудной пластины. Боли не ощутил, а пространственный клинок Никса рассыпался из-за перегрузки. Движки все еще работали, и я тут же разорвал дистанцию, выправляя курс. Бесполезный кусок меча откинул и нащупал правой рукой модуль невидимости. «Куда собрался? Мы еще не закончили бой! Демон, я видел твои крылья! Ты тот демон!» Он догадался усилить голос магией, просто чтобы покричать. К счастью, на сломанных крыльях летел он очень медленно. Мимо меня пронеслись слабые клубки искажений. Кое-как работающая невидимость не могла меня скрыть. Ну, хоть немного мешала. Лишь бы успеть. «Добивай его, я задержу», — отрывисто сообщил Чешуйка, проносясь мимо. «Он тебя прикончит, хотя...» «Главное, не попади под удар чистой силы и сразу отступай». Против духов эффективна стихийная магия. Пространственная против них — одна из самых бесполезных. Чешуйка теневой кометой влетел в кровоточащий живот, от которого исходило слабое зеленоватое свечение исцеления, и вложил все свои силы до капли. Аура могучего мага вспыхнула, причиняя боль фамильяру. Но он продолжал своей способностью пожирать его жизненные силы и заряжать раны теневой силой, мешающей исцелению. Я добрался до разрытого пригорка, с трудом рассмотрев его в темноте. Жесткое приземление отдалось болью, а в визоре возникли новые желтые пометки. Коленные суставы экзоскелета повреждены. Это не помешало схватить с земли рельсовую винтовку и сразу выкрутить регулятор мощности на максимум. Визор синхронизировался с электронным прицелом, и у меня в поле зрения обрисовался круг с перекрестием. Конденсатор технологического оружия с тонким писком накачивался. Прицелиться в горящую аурой фигуру было несложно. Мысли Чешуйки впервые наполняла такая смесь ярости, безумия и боли. Чужая аура мага разрушала его тело. Но он мстил за убитую сестру. И, кажется, просто хотел доказать свою силу. В плечо болезненно ударило. С хлопком сверхзвуковой скорости стальная болванка покинула ствол и влетела точно в живот мага, все еще борющегося с духом. Нестабильные барьеры разбились, кусок оплавленной брони вылетел из доспеха. Я медленно отозвал своего фамильяра. Любой урон его энергетическому телу отражается на душе, заключенной в кольце. Душа и тело связаны, даже если находится порзнь. И сейчас слабый фамильяр был близок к смерти. Зарядка конденсатора винтовки, казалось, длилась вечность, хотя занимала лишь 2 секунды. Второй выстрел теперь в разбитую грудь. Жаль, не в сердце. Никс телепортировался ближе, несясь на меня. Я слышал его яростный крик. Он настолько потерял концентрацию, что дальние атаки срывались. Посредственность. Умеет красоваться только пока он целый и в сильной позиции. Пара ран, и он больше ни на что не способен. Выстрел. В этот раз попал в плечо и раздробил сустав подвижного доспеха, защитные системы которого сгорели. Никса почти развернуло в воздухе, на мгновение дезориентировав. Четвертый выстрел почти в упор и снова в живот. После чего я просто отпрыгнул в сторону. Наемный убийца врезался в каменистую землю и кубарем прокатился по ней, разбрызгивая кровь. В итоге из-за массивного летного модуля замер на боку лицом ко мне. Чешуйка ликовал и злорадствовал. Я же с трудом верил, что вышел победителем из битвы с такой разницей в силе. В последних лучах заходящего солнца мир стих. Из-за сферы замыкателя не было даже ветра. Живучесть Никса внушала уважение. Лишившись такого количества крови, он все еще оставался в сознании. Впрочем, владение магией жизни для усиления тела и исцеления уже ничем не могло ему помочь. «Демон, тебя все равно уничтожит. Я не демон, падаль. Я устало упер пушку в землю и оперся на нее. Кто ты такой? Голос становился все тише. Тот, кто убьет вашу богиню, ответил я, видя через подсвеченный изнутри визор шлема стекленеющий взгляд.